Второе поражение. Еще большое поражение, дети, я потерпел через 18 лет после. А именно, 10 декабря 2011 года. В тот день шел мокрый снег, и уже два дня как ультралиберальное радио «Эхо Москвы» призывало участников митинга на площади революции уходить на Болотную площадь. Дескать, митинг на Болотной разрешен, он и был разрешен, так как был сговор. Шел мокрый снег, и мы опаздывали. За рулем «Волги» был Ольга, и мы ругались, потому что мы опаздывали. А опаздывали мы, потому что город был перекрыт. А город был перекрыт, потому что митинг, долженствовавший иметь место на площади революции, в 250 шагах от здания Госдумы и в 350 шагах от здания избирательной комиссии, украли либералы, сговорившись с властью. И теперь все эти синие штанины джинс. Я видел в окна низкой Волги сплошную стену синих штанин джинс, идущих к площади революции. Шли оттуда колоннами идиотов отправиться на Болотный остров. Я понимал, что все погибло, и теперь мне лишь предстоит с достоинством встретить поражение. Шел мокрый снег, я говорю. Волге было мокро, и мы все огрызались. Пришлось остановиться на другой стороне от Маркса у метро «Театральная». Дальше проезда не было. Боками к нам стояли милицейские машины. Мы вышли, и мрачные пошли вперед к подземному переходу. Я бросил взгляд на другую сторону, оттуда, как на фронт, уходили колонны. Вверх к Лубянской площади, чтобы оттуда идти на Болотную. Везде стояли менты, и глаза у них были подавленные, как у обложенных волков. Это последний раз, когда у них были такие глаза, особенно у пожилых, смирившихся. Я пошел на колонны, растопырив руки. «Возвращаемся! Возвращаемся!» И сразу понял, что веду себя бесполезно. Никто мне не перечил, они лишь отклонились от моего тела и пошли себе молчаливые, куда их звали. Хотя их звали не туда, куда следовало идти в тот день. У памятника, мокрые и злые, стояли сотни три моих сторонников. Капля в море в сравнении с их колоннами. Я взял в руки мегафон и начал. В сущности, это все было как под Дьен-Бьен-Фу. Ну, когда иностранный легион вышел и пошел свой последний бой. Брау де Ауа называется. Ауа — это честь. Вы все поняли, дети? Безнадежный бой, нужный только ради чести. Ничего уже нельзя было исправить, все уже свершилось. Великая ошибка толп и великая подлость вождей либералов. Я простоял там, в сбитой на бок кепке, с вздыбившимся воротником вязаной кофты. Некрасивый, но великий. Мы промокли, все устали, все хотели уйти. Но я держал их железным обручем долго. Когда я уставал, микрофон брали нацболы, и мы кричали, кричали, проклинали. И мы ушли только через 2 часа и 5 минут, молчаливые, сгорбленные, но не опустив флаги. Некрасивые, побежденные, но великие. Менты стояли с потухшими глазами. У меня было и осталось такое впечатление, что они меня поняли.